216. Долог, долог, бесконечно долог трудный путь восхождения духа. Заповедана беспредельность, потому и путь долгий, ему нет конца. Нет такого пути во Вселенной, какой бы высоты он ни достиг, восхождение которого закончилось. Если могут совершенствоваться миры, то могут совершенствоваться и возрастать в своих знаниях и создатели этих миров. Невозможно представить себе высокого духа, остановившегося в своем совершенствовании. Если представить предел такового, то где же беспредельность? Беспредельность во всем, а ограничены лишь формы уявления жизни беспредельной предельными и конечными рамками в своих выявлениях. Беспредельная жизнь выражена во временных приходящих формах. Дух беспределен, но форма проявления его в оболочках земной, тонкой и ментальной ограничены сроками. Так вечное выражается во временном. Это вечное и надо осознать, и на нем, но не на временном, строить твердыню свою, ибо все временное непреложно ограничено сроками, но безвременен дух. Полагая все свое в одной из оболочек или во всех трех, обрекаем себя смерти заодно с ними, они умрут согласно закону. Лишь тело света, высшая триада, не умирает. Развивается, совершенствуется, возрастает в свете своем, но не умирает. Тело огненное, тело света бессмертно. Тело огненное, тело света является собой лик вечности в человеке. Если перенести сознание в него при жизни на земле, то это и будет тем состоянием, про которое сказано, что человек взят живым на небо. Ибо и небо, и земля, и бездна в самом человеке, и рай, и ад — все в нем. Помыслим о том, сколь велик человек в возможностях своих и сколь неизмерима его глубина и высота. И ногами, и головой, и прошлым, и будущим упирается он в вечность. Вечность есть уявление высшего бытия в человеке. Пришел из вечности, уходит в вечность. Пришел из беспредельности, в нее же и уходит, ее плодами творчества своего духа обогатив. Говорят о звездных мирах, видимых бесконечных, но сколько шире, богаче и глубже миры незримые, тонким телам планет соответствующие и миры планетные. Пространство, невидимое богато мирами незримыми всевозможных ступеней и состояний. Исследуйте явления земные и обогащайте знаниями их свои ментальные запасы. Также миры высшие могут быть изучаемы и знания их накапливаться. Также могут быть ученые, профессора высшего знания и университеты, и кафедры соответствующие. В новом мире высшее знание займет свое место и получит право гражданства наряду с знанием обычным. Ныне наука уже глубоко погрузилась в область необычного и вплотную подошла к границам невидимых миров, а в некоторых случаях их уже давно переступила. Как изучают свет, электричество, радио, магнетизм, так же будут изучать и энергии и мысли, будут иметь аппараты для измерения и определения тонких энергий. Отдел физики о свете придется просто расширять и втягивать в него область невидимых лучей, которая уже и теперь в современной науке имеет прочное основание. Но придется сделать шаг еще дальше. Светятся пальцы, светятся центры, светится мозг, глаза. Каждая клеточка человека, особенно нервная, излучает свет разных степеней. Токи нервной энергии по проводам нервов — явление световое. Сперва это увидит при помощи аппарата. Потом, когда зрение разовьется, просто глазами. Не отрицать надо, а изучать и находить. Конечно, мир отрицателя узок и мал, конечно, мир дикаря ограничен, но зачем же уподобляться дикарям или невеждам? Беспредельность надо признать во всем, а также и в накоплении знаний. Сравните мир людоеда с миром современного культурного человека. Разница велика, но она неизмеримо больше между миром последнего и миром учителя. Потому и зову в мир мой, дабы мир наш в представлении расширить и расширять без конца идущим за мной знание.